Глава 24. Я не держу его. Пусть смотрит. Пусть полюбуется. Я настолько плоха. Настолько не удовлетворяю его новым высоким требованиям. Грудь у меня большая. Если провисла, совсем немного. Талия есть, несмотря на лишние килограммы. Попа тоже на месте. Все у меня есть. Все, чтобы нравиться мужчинам. И ноги длинные. Хорошие ноги. Да, бедра тяжеловаты, но это не выглядит ужасно. У меня отличная, шикарная женская фигура. Уберу килограмм 5, и будет вообще бомба. С его сушеной воблой мамой не сравнить. С его тином.